«Помнится, ты мне задолжал», — усмехнулся орк. «Так вот моя воля. У тебя есть одна сбруя, которую ты никому не продаешь. Отдашь ее Свитар», — и показал на меня. «Ну, ты, старый проходимец», — всплеснул руками тот, изображая горе. «Как чувствовал, что расстанусь с ней по твоей прихоти». Сольтин скрылся, где-то в недрах лавки, появившись спустя несколько минут, вынеся обещанное. Показывая мне ее, он принялся рассказывать, из чего та сделана. Пещерный Василиск. Это было сказано с такой гордостью, что я поняла, это очень редкий и крайне опасный зверь. Кожа его имела разную толщину в разных частях тела, поэтому ее хватило на все. Работать с ней очень сложно, потому что мягкие части, вроде попоны, необходимо обрабатывать сразу после свежевания, используя при этом специальные магические печати. Более грубые, немного позже. А само седло только спустя месяц, и вот им заниматься очень и очень тяжело. Делал он все для своего удовольствия, бросив вызов самому себе, своими руками, без помощников, создать шедевр. И у него получилось. Он перечислил достоинства, но я выхватила два самых важных. Первое, оно вообще не натирает лошадям спину, живот и другие части тела. Второе, с наездником происходит то же самое, седло очень комфортное, что даже новичок, коим я и являюсь, будет чувствовать себя вполне сносно после длительной езды. Я бы еще советовал тебе купить седельные сумки, торговец хотел получить с меня деньги любым способом. Хотя он в этом прав, имея двух лошадей, я могу их нагрузить вещами, например, купить палатку, спальный мешок и другие предметы путешественника, чтобы на ночь выбирать не пещеры или кусты, а спать, как принцесса. После этой мысли я улыбнулась и попросила показать товар отличного качества, а еще настроилась на торговлю. Вот, Сольтин выложил на прилавок требуемое, кожа трехлетнего вепря. Вот эти поменьше для верхового, большие для заводного. Как видишь, объемы их существенные, так что, девушка, можешь забрать с собой весь свой гардероб. Дополнительно на все вещи нанесены укрепляющие печати. И за все это я хочу всего 5 золотых. 5 золотых, я выразила сильнейшее изумление наравне с возмущением. Да вы шутник, батенька, я помахала пальцем. Максимум, на что можете рассчитывать, это 50 серебра. А дальше он занялся любимым делом, а я ему подыгрывала, противостоя. Весь спор занял у нас 15 минут и закончился 2 золотыми. После этого мой оппонент как-то подозрительно меня осмотрел и спросил: «У тебя в родне гномов не было?» И я в ответ захохотала, вспомнив, что гном мне тоже задавал такой вопрос. И Агыр и Сольтин только улыбнулись, потребовав назвать причину смеха. Я и рассказала про спор в Гарханде и вопрос гнома, на что получила фразу от торговца: «Ну, если гном об этом спросил». После этого орк показал мне, где я могу купить все для путешествия, а также напомнил, что и припасы с собой тоже надо взять. Увидев, что я покупаю вяленое и копченое мясо, показал на лук, а когда ответила, что не умею стрелять, а это трофей, лишь покачал головой. После всего этого он провел меня за ворота, где принялся учить меня седлать лошадь, ухаживать за ними и ездить верхом. Спросил, не хочу ли я остаться, чтобы лучше научиться, но помня про того эльфа, я ответила отказом. Кстати, после того случая я его больше не видела, но это не значит, что он оставил меня в покое. Вероятность такая есть, но готовиться надо к худшему. Но в то же время я категорически не хотела запираться в 4 стенах, дрожа от страха. Чему быть, того не миновать, решила я еще в муниципалитете. А перед самым отъездом я спросила Агра об умении орков впадать в ярости и блокировке боли. «В целом ты права», — ответил он, — «но не ярость является причиной умения терпеть боль, а наоборот. Мы умеем своим желанием перестать ощущать боль, а ярость является следствием, если орк находится в бою. Мы это можем делать и в мирной жизни, если, к примеру, поранишь себя, и тогда никакой ярости не будет. Хочу добавить, что это умеют только воины высоких рангов». Поблагодарив орка за науку, мы разошлись в разные стороны. Я отправилась в свой поход, а Агыр вернулся в город. Хилла, княжество Альтона, город Хилвинг. Дилиан уже очень давно работал на владыку, хотя об этом знали всего 2. Сам владыка и его родной брат. Где бы ни находился, он всегда всем говорил, что он изгнанник, так как не согласен с политикой, проводимой повелителем эльфов. Это помогало ему в работе. Не так, чтобы ему были открыты двери в каждый дом, но многие аристократы с удовольствием делились информацией, даже не подозревая об этом. И особенно, аристократки. Сколько тайн он узнал у замужних дам, проводя время с ними в постели. Его направлением был крупнейший сосед эльфийского леса, империя Дарилия. Но полгода назад получил приказ переехать в княжество Альтона и приступить к слежке за одним аристократом. Все дело в том, что он начал вести интриги, не свойственные этой стране. Какими-нибудь связями с другими государствами он не обзавелся и переворот не готовил, что вызывало подозрения. Удивительное дело, но за все это время он не приблизился к тайне ни на йоту. Этот человек был чрезвычайно подозрительным, настолько, что Ди Лиан даже не думал знакомиться с его женой. Если кто-то и знал его тайну, то не выдавал себя никоим образом, что в принципе невозможно. Поэтому эльф склонялся к тому, что она известна только аристократу и, может быть, его наследнику. Но опытный шпион продолжал копать, пересеивая всю информацию через сито анализа, и был вознагражден. Ему удалось отыскать след, ничего явно указывающего на тайну, эти события не несли, но он всем своим нутром разведчика понял, это оно. Больше года назад этот человек отправился в гости к своему другу, и вернулся спустя всего декаду. 1. Вся его охрана оказалась убита напавшими на них разбойниками. Сам же он, по его словам, остался в живых только благодаря самоотверженности его охранников. В этом направлении он и начал копать. В том, что он сумел отыскать одного выжившего охранника, его заслуги нет. Получилось случайно. Человек, будучи в сильном алкогольном опьянении, похвастался, дескать, он служил аристократу. И это в компании Пьянчук. Те, естественно, не поверили ему, да и сам Ди Лиан усмехнулся. Вся эта компания не принадлежала к категории опустившихся на самое дно, но выпить любила, причем в этом заведении, где подавали пиво и вино приличного качества. По меркам людей, конечно, но когда его собутыльники, смеясь, попросили описать его аристократа, тот, не задумываясь, выдал знакомый портрет. Пусть и использовались в нем слова, вместо красок, усмешка быстро сошла с губ эльфа, и он внимательно прислушивался к разговору, но больше ничего интересного не услышал. Все равно он решил схватить его и хорошо допросить. Но кто же мог знать, что этот пьяница является великолепным воином, который даже будучи пьяным, не дал себя скрутить. Да еще и сам едва не ранил Ди Лиана, допустившего ошибку в анализе ситуации и расслабившегося. Этот человек так разбушевался, что пришлось его убить. Точнее, делать это эльф не собирался, но так не вовремя качнувшийся человек получил удар клинком прямо в сердце, вместо простого пореза. И нужно же было такому случиться, что у их скоротечной схватки появились свидетели. Вот сейчас он сидел в кабинете дознавателя и пытался того убедить, что этот пьяный человек позарился на его имущество. Из задаваемых вопросов он сделал вывод, что свидетели непосредственно самое начало боя не видели. Вот он и собрался отстаивать мнение, что напали на него. Следователь ему не очень верил, поэтому старался своими вопросами загнать в угол. «Значит, вы продолжаете утверждать, что это Грин напал на вас?» В который раз переспросил тот. «Да, а вот все его знакомые, как один, говорят обратное, что он был тихим и спокойным, и никогда ни к кому не приставал. Даже будучи сильно пьяным, он пристально посмотрел на Ди Лиана. И знаете что, я согласен с их мнением, но вы не переживайте, мы во всем разберемся. А вас я попрошу не покидать город более чем на двое суток. А если такое произойдет, то по возвращении вам надлежит в обязательном порядке прийти ко мне. Если же вы насовсем его покинете или задержитесь где-то на несколько дней, то я буду считать вас виновником в умышленном убийстве и объявлю в розыск. Если же вас не устраивает наша страна, то можете покинуть ее насовсем. В этом случае въезд в княжество Альтона для вас будет закрыт навсегда. Ди Лиан в раздражении встал и направился к выходу из помещения. Уже находясь в проеме, заметил, как какая-то эльфийка вошла в соседний кабинет. Все мысли громко хлопнуть дверью улетучились, поскольку он вспомнил приказ владыки отслеживать всех эльфиек за пределами Эльфина и выяснить у них всю подноготную. Поэтому вместо громкого хлопка, он лишь немного хлопнул дверью, чтобы показать его отношение ко всему происходящему. В последнее время эльфы, а особенно эльфийки, крайне редко посещали другие страны, а это была еще в форме наемницы. Решил заглянуть в комнату, куда та вошла. «Что вам угодно?» – спросил его местный чиновник. Девушка, сидевшая на стуле, никак не отреагировала ни на открывшуюся дверь, ни на фразу человека, но ее волосы, Это волосы аристократки эльфов из высшей знати. А он не слышал, чтобы кто-то из них покидал пределы эльфийского леса, уйдя в наемницы. Нет, ничего, и, чуть задержавшись, закрыл дверь. На площади он зашел в лавку, торгующую одеждой, и стал придирчиво с высокомерным пренебрежением, чтобы к нему никто не подошел, рассматривать товар, выставленный в витрине. Сам же он находился так, что увидеть его было очень сложно, в то время как сам прекрасно видел вход в здание муниципалитета. Через некоторое время из здания вышла девушка, обыкновенная девушка с копной пепельных волос. Он тут же перешел на магические зрения, но никакой магии вокруг нее не увидел, хотя был уверен, что та находится под печатью иллюзий. В то же время он осознавал, что не настолько сильно обладает магическим даром, чтобы рассмотреть печати высших рангов. Быстро осмотрев остальной товар, он остановился на неплохой рубашке, которую и приобрел. Она ему была без надобности, но вызывать лишние подозрения ему не хотелось, тем более что дознаватель и так его подозревает. Улик нет, артефакт правды на него не воздействует. Точнее, воздействует, вот только он обладал умением полностью контролировать свои эмоции и чувства, и в случае чего, будет безоговорочно верить в свою версию событий. Взяв сверток, он направился вслед за девушкой, оставаясь на приличном расстоянии, и не выпуская ее из виду. Та вела себя беззаботно. Нет, сперва ему показалось, что она осматривается, словно выискивая кого-то, но, скорее всего, именно показалось. Небольшое напряжение вызвал ее разговор со стражниками банка, но она просто спросила дорогу. А у дома красоты, как назывались здесь заведения, работницы которых ухаживали за внешним видом жителей, он чуть было не потерял ее. Огненно-рыжую девицу с короткими волосами он узнал только по одежде. Чтобы эльфийка обрезала себе волосы, это должно произойти нечто невероятное, поэтому желание поговорить с ней по душам у него только возросло. Ее поход на конный рынок подсказал ему, что та собирается покинуть город. Но она прошла, особо ни на что не обращая внимания, и только в самом конце задержалась. «Губа не дура», — подумал Дилиан, наблюдая за ее разговором со старым орком, торгующим знаменитой на весь мир породой боевых лошадей. Дальнейшие события подтвердили, что эта странная эльфийка собирается покинуть город сегодня, поэтому, когда она с орком вышла за пределы города, его конь тоже был готов к путешествию. А вот тот факт, что девушка не умела ездить верхом, он объяснить не мог, ведь всех эльфов с самого раннего детства обучают вальжировке, не говоря уже, чтобы просто держаться в седле. Когда орк скрылся с его глаз, он поехал следом за эльфийкой. На воротах он заметил, как стражник маг связался с кем-то по переговорному амулету. Но это не важно, так как уже сегодня ночью он разберется с этой странной девушкой. То, что она купила шатер и другие вещи для путешествия, только обрадовало его, поскольку в постоялом дворе совершить задуманное было бы значительно сложнее. Передвигалась девушка по тракту достаточно быстро, а сам Дилиан двигался в значительном отдалении, почти на грани видимости. Здесь, у города, вдоль тракта находилось очень много ферм, которые кормили горожан. Но все эти распаханные поля проскочили очень быстро, а спустя час эльфийка свернула в сторону леса, который в этом месте доходил практически до тракта. Шатер ставить она не стала, что понятно. На улице стояла очень теплая, даже жаркая погода, дождя ночью не ожидалось. «Так даже лучше», – прошептал он. Боевых возможностей девушки он не знал, поэтому решил действовать наверняка, когда она будет спать. К его радости, она даже не стала разводить костер, а перекусив чем-то, сразу легла спать. То, что надо, подумал он и бесшумно приблизился так, что между ними оставалось 20 метров. Ближе подходить нельзя, иначе ее лошади поднимут тревогу. Но для лучника его уровня это ерунда. Достав лук, он наложил стрелу, плавно натянул тетиву и выстрелил ей в ногу. Пхила, княжество Альтона, лес. Проснулась я рывком от надвигающейся опасности, ухватив часть сна, в котором на меня обрушивалась лавина. Но сквозь этот сон я почувствовала настоящую опасность. Недолго думая и не шевелясь, активировала защитный амулет. И тут же вокруг меня вспыхнула пленка, а я услышала какой-то звук. Вскочила на ноги и снова сработал амулет, а я успела заметить, как что-то отлетело в сторону. Издав ржание, обе мои лошадки рванулись в одну сторону, но застыли на месте. И тут в меня ударило что-то. Защита вновь сработала, но меня отбросило в сторону, сильно приложив к дереву. Точнее, должно было, но меня снова спас амулет, Хотя легкое сотрясение я все-таки получила. В голове появилась мысль, что надо уходить, и я перекатом ушла в сторону, но меня снова накрыло каким-то огненным заклинанием. По-другому просто тот огонь не вызвать. Не успела подняться, как в меня попала молния, и снова я осталась жива. Встряхнув головой, вскочила на ноги, и снова сработала защита, но я едва заметила ее. «Ай!» — вскрикнула я, схватившись за ногу, где появилась боль. Рука нащупала стрелу и я. «Блин!» — выругалась я, падая на землю, так как другую ногу свело в спазме судороги. Стиснув зубы, вырвала стрелы и отползла к дереву, по дороге обнажая нож артефакт и пряча его под ногу. «Ну, только подойдите ко мне поближе», — подумала я. «Мало не покажется». И спустя полминуты появился мой враг. Я ожидал разбойников, но увидев его, у меня мелькнула мысль. «Все-таки нашли, но живой я вам, длинноухие зайцы, не дамся». Боль не давала мне нормально думать, особенно от раны на правой ноге, где стрела, вероятно, попала в нерв. «Вот и замечательно», — как-то буднично и безразлично сказал эльф, глядя на меня. Я не успела запомнить встреченного в муниципалитет эльфа, но это мог быть только он. А его тон говорил только о профессионализме человека, выполняющего свою работу, точнее, ушастого. Но все равно надо попытаться сделать это. «Ничего, ушастый, и до тебя доберусь, уверенно, насколько могла в этой ситуации», — сказала я, презрительно посмотрев на него. «Не надейся, не получится», — по-прежнему ровным голосом произнес он. Все это время он находился в 2 метрах от меня, роясь в своей сумке. Наконец, достал маленький флакон. «Микстура безволия действует даже на высших эльфийских аристократов, поэтому ты мне расскажешь всю правду о себе». Он впервые усмехнулся. «И не надо так старательно прятать ножик, меня ты не сможешь подловить». Он очень быстро выхватил лук, стрелу, натянул его, и сзади его мелькнула какая-то тень, а эльф стал падать, выпустив стрелу в сторону. Кровь с его шеи я заметил одновременно со старым орком, появившимся, словно ниоткуда, позади эльфа. Оттолкнув того в сторону, он быстро подошел ко мне. «Сейчас помогу, глава», — произнес он. Агыр повесил на ветку какой-то амулет, засветившийся приятным желтым светом. Затем склонился и прижал второй амулет к ране на правой ноге. Прохлада вызвала щекотку, полностью убрав боль. Затем он проделал то же самое со второй ногой. Помассировав обе мои бывшие раны, орк убедился, что все в порядке, и снова заговорил. «Прости, глава, что я не успел вовремя прийти на помощь, но мне необходимо было проверить местность на наличие других эльфов. А как вы вообще меня нашли? Как узнали, что этот длинноухий заяц за мной следит?» Я поднялась и направилась к месту, где собрала сушняк, чтобы завтра с утра развести огонь. Но орк меня перехватил, показав на лошадей. «Их парализовали при помощи печати высшего ранга. Видишь, что они не упали, а застыли. Когда паралич пройдет, у лошадей будет очень сильная слабость, что стоять на ногах они не смогут и упадут. При этом могут сломать себе ноги. Надо их уложить». Промучившись, сделали это доброе дело. Затем я с помощью зажигалки развела костер, а когда взялась за котелок, то Агыр выхватил его из моих рук. Пока он им занимался, я нашла в своем рюкзаке травки, чтобы заварить целебный тонизирующий чай. Это я его называю чаем, а на самом деле это травяной отвар. «Слежку за тобой я заметил еще на рынке», — начал рассказывать старик. «Эльф, конечно, профессионал, но и я в свое время был в лучшем отряде разведчиков-диверсантов. Как раз с ними и воевали», — он посмотрел в сторону, куда ранее оттащил труп. «Поэтому, как только я вернулся, то тут же оседлал своего коня и отправился за вами. Обычно они не действуют в одиночку, хотя на виду всегда только один эльф, вот и пришлось мне обойти окрестности, выискивая его сообщников. Но этот оказался один, а значит, чистый шпион, а не диверсант. Ты ложись отдыхать, а я покараулю. Сейчас только заварю целебный отвар». «Ты алхимик?» «Нет, так, то там что-то научили, то здесь что-то увидела. Заварила весь котелок, чтобы осталось на утро». Утром Агыр расспросил меня о дальнейших планах. Я и рассказала, ничего не скрывая, уточнив, что мне необходим учитель по стрельбе из лука и фехтованию. Даже его попросила, но он отказался, говоря, что его стиль совершенно не подходит для меня. А когда я показала те несколько движений, которые научил призрак, так вообще заявил, что это очень похоже на эльфийскую технику. Но на мое скривившееся лицо добавил, что и среди людей он знал одного, кто владел похожим стилем. Вот и предложил отправиться к нему. Видел он его последний раз более 5 лет назад, но где тот живет, знал. Вот и свернули мы на совсем неприметную тропу, которая должна вывести нас к южному тракту, связывающему столицу княжества Бранданг и портовый город Дургас. 2 дня мы передвигались без происшествий, Агыр охотился, хотя мой лук был, во-первых, ему не по руке, во-вторых, слишком мягкий. Но профессионал остается профессионалом на всю жизнь. За каких-то 10 тренировочных выстрелов он приноровился к нему. Сейчас мы остановились на каком-то пригорке, где из каменной площадки бил родник. Когда я осмотрелась, то поняла, что это древние развалины каменного строения, которые с трудом, но пока еще можно узнать. Спросила про них у своего спутника, но он совершенно ничего не знал. Хотя, судя по сложенному из камней очагу, это место посещали, хотя и редко, так как дожди вымыли весь пепел. «Сегодня ночью будет гроза, поэтому поставим и шатры, и навес для лошадей», заявил мне орк после минутного разглядывания неба. Что он там увидел, я не знала, для меня оно как было безоблачным, таким и осталось. Нет, облака на нем присутствовали, эдакие белогривые лошадки, но вчера и позавчера, и 3-го дня небо было точно таким же. Но Агыр что-то в нем разглядел. Место здесь было оборудовано, осталось только натянуть тент, что мы и сделали. Еды тоже приготовили с запасом, так что с утра голодать не будем, если дождь не прекратится. Сытая и довольная я уснула. Проснулась от близкого раската грома, а от последовавшего следом даже подскочила на одеяле. За окном сверкнула молния и тут же без паузы загрохотала. Совсем рядом, подумала я, и наконец-то, поняла, что не так, я не слышала барабанной дроби капель по шатру. Прислушалась, и с удивлением услышала храп орка. Это же надо так спать, что даже такие раскаты не могут разбудить. Мне казалось, что диверсанты всю жизнь спят очень чутко. Или он реагирует только на что-то подозрительное, а гром к этому не относится. Снова сверкнуло и загрохотало. Я решила выглянуть на улицу и проверить лошадей. Одевшись и взяв с собой артефактный нож, я вышла из палатки. Вот, что значит боевые лошадки. В восхищении вскрикнула я. Те стояли себе мирно под навесом, а когда я подошла, посмотрели на меня лиловыми глазами. Конь орка их прикрыл, а вот моя парочка радостно зафыркала. Пришлось вернуться и взять 3 яблока, которые я скормила всем 3. На этот раз молния сверкала не меньше 1,5 секунд, что я успела не только оглянуться, но даже заметить, в какое место она ударила. Всего 100 метров от нашей стоянки. Как бы в нас не попало, мелькнула мысль. Громоотвод здесь не помешал бы. Снова молния пронзила тьму ночи и ударила в то же самое место. Это событие заставило меня задержаться на улице, хотя мигом ранее я мечтала о своей постели. Решила подождать еще парочку. Свистопляска крутилась вокруг одного места, находящегося в 100 метрах от меня. Все 5 минут, в течение которых я наблюдала за ней, разряды били в одно и то же место, извысив землю. Ни разу я не увидела, чтобы молния сверкнула в вышине. И с каждой новой вспышкой у меня возрастало любопытство и, достигнув максимума, я двинулась к месту притяжения электричества. Я предполагала, что там находится огромный магнит, который и притягивал молнии. Не помню насчет физики этого процесса, так ли это. Другой моей мыслью было то, что там находится мощнейшая передающая антенна. В этом случае она будет притягивать. Уж это я знала совершенно точно. А если есть антенна, то значит, должно иметься высокотехнологичное оборудование. Действительность оказалась ближе к первому варианту. Раз за разом, разряды молнии ударяли в камень, высотой 3,2 метра в ширину. Рядом с ним проглядывали другие, что создало у меня впечатление, что это остатки фундамента огромного дома. Мне даже показалось, что при моем приближении частота увеличилась. «Пэйршайс, услышала я, сделав очередной шаг, и тут же отскочила назад, обнажая нож. Осмотрелась, никого и ничего, резко развернулась. Здесь тоже никого не заметила. Встряхнув головой, снова повернулась к странному камню. Теперь совершенно точно молнии били чаще. Ради интереса и идя на поводу моего любопытства, сделала 5 шагов вперед, остановившись в 10 метрах. И вот тут разряды сверкали один за другим, били с пулеметной очередью, причем, в одну и ту же точку, не просто в камень, а в одно и то же место. Это уже не могло быть никаким совпадением и другими вероятностными событиями. Еще один осторожный шаг, и словно в ответ на это мое движение невероятной толщины молния ударила в камень, задержавшись на нем не менее чем на 3 секунды. Я моргнула и увидела, как тот раскололся на 2 части, которые медленно падали в разные стороны. Сверкнула молния где-то у меня за спиной, а я увидела черный проход на месте булыжника. Тучи исчезли, словно по волшебству, и теперь только свет звезд освещал место входа. Я 3 минуты размышляла, идти или нет, пока не испытала чувства, словно там кто-то нуждался в моей помощи. Я решила пойти, поэтому направилась за амулетом света. В последние дни я частенько пользовалась им, вот и вешала гыр его рядом с входом в свой шатер. Уже взяв его в руку, решила разбудить орка, чтобы пойти вдвоем. Храп в палатке, казалось, стал намного громче. Никакая гроза с молниями и градом не в состоянии его разбудить. Мне кажется, что начнись еще и землетрясение, он все равно будет спать и храпеть. Агыр, стала я тормошить его, вставай, а в ответ рулады. Еще 2 минуты я хотела его поднять, но, поняв тщетность своих попыток, отправилась сама. Активировав на входе световой амулет, увидела ступени, спускающиеся куда-то вниз. Обнажив нож, активировала защитный амулет. В нем я не была уверена, так как после атаки эльфа-кристалла накопитель в нем разрядился. Собственно, поэтому тот и смог меня подстрелить. Старик сказал, что для работы его надо просто подзарядить, вливая в него магическую энергию. Я вот в течение всего нашего путешествия и капала в него. Со слов Агра, маги могут легко перекачивать в него свою энергию, заряжая достаточно быстро. В моем случае он тоже начал действовать, так как мы проверили, но надо рассчитывать на отражение только одной атаки. Страх у меня присутствовал, но огромное любопытство и непонятный зов о помощи перевесили его, заставив отбросить все сомнения. К тому же интуиция, спасавшая меня пару раз, тоже молчала. Из всего этого я сделала вывод, что опасность там, если и присутствует, то небольшая, и перешагнула порог. Пхила, империя Холласриантох, темница гробица Сарк Тигнара Тихолласа. Сквозь забытье он почувствовал приближение силы, родной силы. За все время нахождения здесь, это случилось впервые. Сколько же лет прошло с момента его заключения? Он сосредоточился на этом, более 500 тысяч. Но это действие далось ему с огромным трудом, и не будь тоненького ручейка родной силы, вливающейся в него откуда-то из-за пределов его тюрьмы, он снова бы впал в забытье. Печати, наложенные предателями, не давали ему возможности заглянуть за ее пределы, и только тонкая нить связывала его с внешним миром. Печати намертво блокировали его возможности по восстановлению, но полностью перекрыть этот поток не могли. По мере накопления в нем силы, он сумел поставить щиты от их воздействия, и пусть пользоваться энергией мира он по-прежнему не мог, зато восстановление значительно ускорилось. Наконец-то, своим взором он смог преодолеть сковывающие его печати, и снова столкнулся с ними, но уже на стенах. И только в одном месте, там, где был вход в этот зал, он сумел преодолеть преграду. Вверх, вверх, вверх. И снова помещение с печатями. Да они настоящие паранойки. Ничего, боятся, значит, еще поборемся. Да и развоплотить они не сумели. Прошло еще немного времени, и он прорвался и сквозь этот заслон, оказавшимся последней преградой. И как только часть его очутилась снаружи, он вспомнил источник этой родной ему силы. Нож, выкованный лично им на заре времен, когда гроздь была только создана, и подаренный своей родной сестре. Какими судьбами он очутился в руках девушки, да еще в этом мире он, естественно, знать не мог, но сестра всегда была слишком импульсивной для Бога. Собственно, по этой причине она и ушла в истинный техномир, и по этой же причине могла подарить артефакт кому-то из смертных. И ведь не обвинишь ее в этом. Останься она здесь, то заточили бы их вместе, не отдай кому-то нож, то он никогда бы не смог освободиться. А так у него появился реальный шанс выйти из заключения и рассчитаться с предавшими его. Вот только обладательница артефакта обязательно должна спуститься в темницу. Он наложил крепкий сон на орка, а остальную часть силы пустил в дело. В каменную плиту, закрывающую вход, ударила молния. 2-я, 3-я. В этом отношении ему повезло, так как сама погода сейчас собиралась разразиться грозой. Вот девушка вышла из своего шатра, проверила своих скакунов. Надо же, сумели сохранить чистоту породы, подумал он, вспомнив, откуда та появилась. И тут же понял, что сейчас чуть не выдал себя, ибо эта мысль была на грани материализации. И он послал девушке зов о помощи, который был услышан. По мере ее приближения поток возрастал и, в конце концов, он смог создать кару небес, как назвали его поклонники эту особо мощную молнию. Создав еще одну, он убедился, что девушка увидела вход. Вот она начала спускаться, и он с огромным удивлением понял, что на ней уже стоит неизвестная ему малая печать бога, но какая-то странная, словно она нашла временное пристанище. Еще он почувствовал в ней кровь неизвестной ему расы, которая наверняка поклоняется богу, пометившему эту девушку. Первые 100 ступеней она преодолела достаточно быстро и остановилась на большой площадке. Первая запечатанная комната. Пожав плечами, девушка хотела двинуться обратно, что не входило в его планы, поэтому он решил ей помочь. Ударь ножом в центр печати на земле. Эту мысль он постарался передать образами, и девушка, вздрогнув, задумалась, затем кивнула сама себе и нанесла быстрый удар, тут же отскочив на ступени. Вспыхнули яркие линии и погасли, а пол разошился в разные стороны. Вытянув в руке свой светильник, она стала спускаться вниз. Он видел, как та несколько раз порывалась вернуться, но любопытство, сильнейшее женское любопытство, заставляло идти вперед. Остановилась перед запечатанной дверью, с интересом рассматривая ее. В этот раз она самостоятельно ударила ножом в ее центр, а затем толкнула створки, и замерла, увидев то, что находилось внутри помещения. Невероятной сложности квадратная печать лежала на полу, образуя основу четырехгранной пирамиды. Каждая ее сторона отличалась друг от друга, тем не менее, создавая цельную конструкцию. И еще эта пирамида медленно вращалась против часовой стрелки, светясь белым светом. Такой же свет, только значительно менее яркий, испускали стены огромной пещеры. Но самое интересное находилось внутри пирамиды. Призрачный человеческий силуэт, неподвижно висевший в воздухе. И только глаза, светившиеся ярким голубым светом, выдавили в нем наличие жизни. Девушка сделала шаг вперед, и они тут же сменили цвет на золотистый, а она услышала в своей голове голос: «Помоги мне!» Она сразу же поняла, кто просил ее о помощи, но спешить не стала, проявив все то же любопытство. «Кто ты?» «Я тот, кому поклонялись люди империи Халласриан Тох, находящийся здесь. Мое имя Сарк Тигнара Тихаллас, а ты могла слышать под именем Владыка Теней. Но сейчас нет такой империи Халласриан Тох, а над нами простирается княжество Альтона. Не Халласриан Тох, а Халласриан Тох. А что, князья остались?» «Не знаю», — она пожала плечами, — «я ведь попала сюда совсем недавно из другого мира. Помоги мне освободиться», — сказал он, но девушка не обратила на его слова внимания, рассматривая печать на полу. «Это печать призыва высшего существа. Запомни ее, если сумеешь. А это печати моих врагов», — добавил он, видя, что та перенесла свое внимание на грани пирамиды. «Помоги мне, а я тебя вознагражу». «Ладно», — произнесла она, — «а вознаграждение мне не надо, главное, не трогай меня и моих друзей». Она поочередно вонзила нож в каждую из четырех граней пирамиды, а когда исчезла последняя, то рисунок он уничтожил одним своим желанием. Он пока не хотел подключаться к энергетическим потокам высших энергий, чтобы не выдать себя, поэтому попытался проникнуть в ее разум, чтобы понять, достойна ли она награды. Но натолкнулся на стену, несущую в себе энергию бога. Он понял, что покровительница девушки надежно защитила ее от этого. «А теперь ты получишь свою награду», — насмешливо произнес он. Мгновенно очутившись у нее за спиной, он положил свою руку ей на спину, отчего девушка пошатнулась и потеряла сознание. «А еще ты забудешь все, что с тобой произошло», — добавил он. «А с побочным действием моего подарка ты должна справиться. По-другому мне не помочь тебе, так как нить твоей судьбы уже совершила этот виток». Глава 10. Пхилла, княжество Альтона, город Хилвинг. Пожилой, но совсем еще не старый, демон сидел в своем кабинете, старательно анализируя полученную информацию. Уже третий день, когда доходов, как таковых, нет. Когда он вернулся 2 дня назад, то изначально не поверил словам своего племянника о продажах сладостей, ведь они всегда расходились на расхват, но на следующий день убедился в этом сам. И тогда он заинтересовался событиями, приведшими к таким результатам, а все разузнав, вызвал к себе своего племянника. «Значит, говоришь, что не знаешь причину снижения покупок?» — вроде бы и спросил он обыкновенным голосом, но что-то в нем присутствовало такое, что у юного демона по спине пробежали мурашки. Он ни разу до этого не слышал, чтобы дядя говорил так. Он был недоволен, очень недоволен, но племянник никак не мог взять в толк причину этого его состояния. Своим чутьем он понимал, что не снижение продаж вызвало неудовольствие, а нечто другое. В глубине своей души он допускал, что это та эльфийка виновата, но не верил, что она смогла убедить людей. «Нет», — честно ответил он, — «действительно не понимаешь», — глядя пристально на племянника, произнес пожилой демон. «Тогда зайду с другой стороны. Зачем ты отказался продавать сладости девушке? Так это же эльфийская этра». Бах! Тяжелая рука хозяина лавки хлопнула по столу, заставив замолчать. Давящим взглядом, с усилием гася в себе раздражение и ярость, он начал говорить. «Когда мой брат, твой отец, попросил меня приставить тебя к делу, и он, и ты давали обещание, что ты забудешь про свое отношение к другим расам. Было такое?» «Было», — кивнул он. «Из-за твоего неумения держать свои чувства в узде, я терплю огромные убытки. Даю тебе 2 месяца, чтобы решить эту проблему. Можешь делать, что хочешь. Уговаривай горожан, чтобы покупали, сам зарабатывай в другом месте и покупай сладости, разыщи девушку, уговори вернуться сюда, чтобы она поговорила с горожанами. Если ты этого не сделаешь, то я сообщаю о твоем проступке своему брату». От последней фразы юный демон вздрогнул, представив гнев отца и то, что он с ним сделает. Да, отец не будет церемониться с ним и вполне возможно лишит его нормальной жизни, отправив куда подальше. Он хотел еще что-то сказать в свое оправдание, но дядя махнул рукой, показывая, что тот свободен. Первые 2 дядиных предложения он отверг сразу, остановившись на третьем. Он понял, что тот пребывает в абсолютной уверенности, что это проделки той девушки. Получается, что тот ее разговор все же имел сильное воздействие на людей. Тогда все просто, догоняю эту и заставляю вернуть все обратно. С такими мыслями он взял все свои сбережения, оседлал коня и двинулся к страже на воротах, чтобы узнать, когда и куда та уехала. Ему в этом деле повезло, на воротах стояли именно те, кто провожал эльфийку в путь. Они и сообщили, что та собиралась ехать в столицу герцогства. Пришпорив коня, он с радостными мыслями двинулся по ее следу. Хилла, княжество Альтона, развалины древнего города, место стоянки. Проснулась я от того, что сильно затекла рука. Достав ее из-под головы, открыла глаза, столкнувшись взглядом с птицей, внимательно наблюдавшей за мной. 10 секунд она смотрела, затем принялась чистить свое правое крыло. Раскрыла его, продолжив свой утренний туалет. Спустя минуту, она принялась за второе крыло, проделав с ним ту же процедуру. Снова посмотрела на меня и, что-то прокричав, взмахнула крыльями и улетела. И только сейчас я обратила внимание на камень, на котором та сидела. Это же тот самый, в который ударяли ночью молнии. Я помню, что меня удивил этот факт, поэтому я пошла посмотреть, что да как. Еще гадала, антенна там или магнитный камень. Помню, что смотрела, а потом уже очнулась сегодня утром. Вероятно, в меня ударила молния, а амулет спас, хотя и не сумел защитить полностью. Вот меня и отключила. Решила Агру не говорить об этой своей оплошности. «Кстати, а где он?» — спросила сама себя. «Помню, ночью добудиться его не смогла. Поднялась и направилась к нашему месту стоянки. Храпа, который был ночью, не услышала, но и самого орка тоже не видела в окрестностях. Принялась разводить костер, чтобы подогреть нам вчерашнюю еду. Как только начало греметь котелком, из палатки появился орк. Внимательно осмотрев все, он задумался, что было понятно по его лицу. Даже ничего не выхватил у меня из рук, дабы глава, то бишь я красивая и самая-самая, себя не утруждала. Раньше он всегда старался так делать, что приходилось настаивать на своем участии. «Разленюсь еще, что-то не так», — задумчиво сказал он. «Да, что-то не так, что именно?» — с усмешкой спросила я, думая, что он имел в виду ночные громы и молнию, которые не слышал, все же он предсказывал грозу. «Ты встала, а я не слышал», — ответил он, — «да и ночью гроза должна быть, хотя следов дождя не вижу. Ночью был гром и сверкали молнии, но дождя не было. Но вы так спали, что я даже сквозь этот шум слышала вас». Агр поморщился. Он еще 2 дня назад просил называть его на «ты», как принято у орков, но мое воспитание сказывалось, и я не могла говорить пожилому человеку «ты». Пусть не человеку, а орку, но какая разница? Вот я и говорю, что что-то не так. Не мог я спать так крепко, это привычка еще со времен, когда ходили в рейды в эльфийский лес. Тут он увидел, что я стою с котелком в руках, забрал его и принялся разогревать еду. А я задумалась над его словами. А ведь, и в самом деле, ранее за ним такого не замечалось, всегда спал очень чутко, просыпаясь даже от шороха. Лично проверяла, действительно что-то не так. Пока он хозяйничал, я решила осмотреть внимательно камень. Просто по той причине, что больше ничто не пришло в голову. Камень, как камень, вон даже следы от молнии остались. Все-таки они били не в одну точку, но максимальное расстояние между отметинами было не больше 15 сантиметров. Пожав плечами, вернулась к костру. Еще два дня мы передвигались по этой почти заброшенной дороге и выехали к Южному тракту. Свое название он получил от того, что соединял столицу с югом, а направление его было практически строго с юга на север. «Сейчас проедем немного на юг», — вдруг заговорил Агыр, «затем снова повернем на неприметную дорогу. По пути будет большой и хороший постоялый двор, где можно заночевать». Наконец-то, вырвалось у меня, так надоело мыться в речушках и озерах. На мои слова орк лишь чуть улыбнулся, и мы повернули направо. Я же все больше задумывалась о себе и своем первом, если можно так сказать, интимном опыте. Вот только эти воспоминания заставили меня насторожиться. Ранее я вспоминала это как нечто проходящее мимо, но сейчас почувствовала возбуждение, что пришлось снова задействовать специальную технику. Здесь меня поджидал новый сюрприз, управляться с этим своим желанием стало труднее. Прошла по цепочке событий, остановившись на молнии. Да это после нее во мне что-то изменилось. Да уж, прийти в другой мир, чтобы там стать сексуальной маньячкой, мысленно простонала я и поморщилась. Надо с этим что-то делать. Я, конечно, слышала и читала, что на Земле были люди, выжившие после попадания молнии, и у них открывались экстрасенсорные способности, но не такие же. Я снова поморщилась. Орк прекрасно видел мое состояние, но спрашивать ни о чем не стал, за что я ему была очень благодарна. Вот и постоялый двор, вывел меня из размышлений его голос. Я посмотрела и сильно удивилась, едва смогла удержать челюсть от падения. Этот постоялый двор больше всего напоминал деревню, огороженную чистоколом. Причем, метра полтора стена была каменная, и лишь затем стояли толстые бревна, а главное размеры, каждая сторона составляла не менее 200 метров в длину. По углам находились небольшие башенки, и еще одна, надвратная. Высоких зданий я не увидела, зато черепичные крыши нескольких строений выделялись своим ярким красно-коричневым цветом. На въезде во двор стояла охрана, двое мужчин, в которых угадывались воины. Это вот умение различать людей по их специальностям сильно проявилось у меня в этом мире. Призрак дал мне основные отличительные моменты, но в своем родном мире я, понятное дело, не могла их применить. Здесь тоже поначалу не всегда удавалось, что помнится по первому город гномов. Зато во втором, на корабле и, особенно, уже в Хилвинге я достаточно хорошо определяла, по крайней мере, воинов. Правда, учитель утверждал, что агентов спецслужб специально учат двигаться, не выдавая своих истинных боевых качеств, поэтому их я не смогу определить. Умение же это приходит только с опытом, и основано по большей части на ощущениях, интуиции, подсознании, которое замечает малейшие нюансы, на которые сознание не обратит никакого внимания. Вот эти двое мужчин явно не принадлежали к спецслужбам. А может быть, здесь вообще не утруждают себя скрывать свои истинные возможности. Это как раз для меня очень хорошо, так как я помнила слова учителя. Неизвестный противник, опасный противник. Понятно, что в этом мире меча и магии, где холодное оружие на виду, скрыть владение им сложно. Не думаю, что неумеха будет ходить с мечом, еще поранится. Мы въехали во двор, где к нам тут же ринулся мальчишка лет 10, наверное, желая взять наших скакунов, но резко остановился. «Вы не могли бы сказать своим лошадям слушаться меня, чтобы я мог за ними поухаживать?» — спросил он после того, как мы спешились. «Молодец!» — Агыр поднял вверх зажатый в руке кулак. «Разбираешься!» «Да кто же не узнает матийца?» — воскликнул пацаненок, польщенный похвалой. «Все дело в том, что поднятая вверх рука со сжатым кулаком у орков означает высшую степень похвалы. Просто сжатый кулак с согнутой в локте рукой, простая, а все, что находится между ними, показывает степень одобрения. И мальчишка, судя по всему, это знал. Агыр мне уже сказал, что породу наших скакунов называют матийцы. Орел, Орлана, обе мои лошадки повернули ко мне головы, не трогайте мальчишку, он за вами просто поухаживает». И увидела изумленные глаза мальчика. «Ну да, орк мне уже объяснил, как на меня будут смотреть, когда сообразят, что я хозяйка одновременно двух таких лошадок. Я взяла с собой только рюкзак, где лежали самые необходимые вещи. Орк в это время давал указания своему скакуну. Центральное здание было самым большим и имело два этажа. Справа от него располагались конюшня, подсобная постройка, еще какое-то здание. По левую сторону находились другие корпуса гостиницы, тоже двухэтажные, но меньшего размера. А еще стояли одноэтажные небольшие домики. Последние, я так полагаю, это для VIP-персон, желающих снять его только для себя. Направились мы к основному дому, где со слов пацана находится администрация, в лице его отца. Внутри просторный холл, совмещающий в себе и стойку администрации, и столовую, и место отдыха, и даже коридор, в конце которого располагалась лестница на второй этаж. Разделяли эти части между собой арочные проемы и невысокая, метра полтора стенка. Я направилась к стойке, за которой стоял сидеющий мужчина, и снова воин. Мельком заметила, что в части для отдыха сидит еще один мужчина-воин, и снова в возрасте. Стало понятно, что постоялый двор открыл ветеран, а в качестве охраны такие же ветераны. А может быть, вообще это общее дело наемников из одного отряда. В самом зале для приема пищи сидела семья из пяти человек. Отец, мать и трое детей. Это они, наверное, приехали на той карете, что увидела во дворе. Двое воинов за соседним столом, наверняка их охрана. И хотя я, что называется, мазнула по ним взглядом, но образ молодого охранника появился в мыслях в весьма недвусмысленной одежде. С трудом отогнала эти свои мысли, когда подошла к стойке. «Что угодно?» – спросил хозяин заведения, я едва удержалась от смеха. «Меня зовут Черкис. Все дело в том, что пока я приближалась, он достал откуда-то полотенце и принялся вытирать или протирать стеклянный фужер. Эдакий бармен из земных фильмов». Но почти сразу мелькнула другая мысль, что не может быть столько совпадений. Получается, что наши миры связаны более тесно, чем возможность путешествовать. Я даже шаг замедлила, обдумывая эту мысль, но справилась с собой, поэтому ответила спокойно. «Две комнаты с ванной, но не в этом доме. Поесть сможете только здесь», — предупредил он. «Мне достаточно самой простой комнаты», — вставил Агыр. «Керта, проведи гостей», — крикнул Черкис. «С вас полтора золотых». Расплатившись, направились вслед за появившейся девушкой моего возраста. По дороге она объяснила нам высокую цену за одну ночь. Оказывается, ее отец гарантирует полную безопасность, что немаловажно для этого места, откуда до ближайшего города 100 километров. А в последнее время участились случаи разбойничьего нападения не только на купеческие караваны, но и на деревни с селами. Ну, еще в стоимость входит ужин и завтрак. Для меня же главным было наличие ванны. Сейчас окунусь в горячую воду, подумала я, заходя в свой номер. Но не усела я положить рюкзак, как услышала стук в дверь. «Глава, ты не забыла, что сейчас тренировка?» — раздался голос Агра. Я застонала. «Блин, упросила, называется, на свою голову обучить меня стрельбе из лука. Если от боя на мечах он отказался, то научить меня стрелять взялся со всем усердием. Нет, поначалу он показал мне технику, заставлял меня стрелять, но потом, у меня как-то очень быстро стало получаться, буквально за день я уже стреляла, попадая всегда в цель. Создавалось впечатление, что я вспоминаю забытое, а не учусь». Орк тоже говорил эти же слова, а затем я, решив покрасоваться, сделала перекат с луком в руке и, вскочив, выстрелила. Естественно, не попала, но после этого тренировки превратились в подобие ада. Наверное, все учителя боевых искусств мазаны одним маслом, что призрак, что Агыр хотят из меня вытянуть все жилы. Причем, последний в повседневной жизни относится ко мне с уважением, что даже неловко, но в тренировках превращается в тирана. Вздохнув, я направилась на улицу. Ушли мы в дальний конец, где находилось место для тренировок. Три манекена, площадка для тренировочных боев, три мишени для стрельбы. Все они пустовали, так как начинало вечереть, и видимость падала. Но только не в отношении меня. И снова началось. Стрельба стоя, в прыжке, после кувырка, лежа, с колена, чего только не придумывал мой новый учитель. Конец тренировки наблюдали три воина, насколько я поняла, охрана постоялого двора. Ванна, теплая вода, блаженство, кайф. Я наслаждалась, лежа с закрытыми глазами, но голодный желудок все чаще и чаще требовал свое. Вытерев себя, надела чистую одежду и пошла в столовую, или как тут называют, едальню. Агра там уже не было или еще не было. На автомате направилась к угловому столу рядом с окном, с которого просматривается все помещение. Заметила за одним столиком компанию молодых людей в количестве 4 человек. Всем им было лет 17-19, но алкоголя, судя по всему, выпили уже достаточно. Через столик от них сидели 4 мужчин, периодически на них посматривая. Еще 4 стола были заняты. «Что желаешь?» – спросила меня Кирта. «Кофе есть?» «Хорошо. Пирожные? Печенье?» Она, улыбнувшись, кивнула. «Тогда кофе и пирожных, которые сама любишь больше всех», – принесла она быстро. Кофе оказался тоже пережаренным, но мне уже было без разницы, так как сладкое было великолепно. Я с закрытыми глазами наслаждалась вкусняшками, а перед глазами до сих пор мелькали мишени в виде молодых людей с соседнего стола. Тренировка, как всегда, сбросила наваждение, но уютная обстановка вернула его обратно. «Блин, да что же со мной та проклятая молния сделала?» — в который раз мысленно выкрикнула я. И тут до моего слуха донесся пьяный голос. «Смотри, какая страшная сидит, надо ее затащить в постель, а то служанки здешние уже приелись». Я приоткрыла веки. Все молодые люди смотрели в мою сторону, а один даже развернулся. «Ты поосторожнее», — предостерег его другой парень, судя по голосу, более трезвый. «Черкис не любит насилия, ты же знаешь об этом». «Да ты что», — отмахнулся тот, что развернулся ко мне, — «она даже рада будет, да еще и деньги предложит». Он поднялся и направился ко мне. Я, по-прежнему сидя с полуприкрытыми глазами, скосила их в сторону, увидев, как в нашу сторону направился один из охранников. «Девушка, не желаете приятно провести время?» — с иронией спросил он, отвесив мне поклон. Он, вероятно, означал нечто обидное, так как его друзья усмехнулись. «Не люблю таких хамов, которые оскорбляют на грани». И хотя призрак преподавал мне основы словесной баталии, но мне всегда хотелось схватить таких за ухо и мордой в грязь. Но в данном случае здесь так нельзя, хотя есть другой вариант. «Ты что-то там говорил про деньги?» Я повернула к нему голову. «Так сколько стоят твои услуги?» Он хотел что-то произнести, но поперхнулся воздухом. Его лицо скривилось в гримасе, и он хотел что-то сказать оскорбительное или еще что сделать, но, видать, вспомнил свои же слова. «Я в данном случае в своем праве и никакого оскорбления его достоинству не нанесла. По крайней мере, официального, за которое меня можно вызвать на дуэль». Затем его приобрело злорадное выражение, и он выпалил. «3 золотых. Держи». Достав соответствующую сумму, я перешла в роль аристократки и, небрежно положив деньги на стол, легко поднялась. «Идем». Проходя мимо их столика, не обратила на оставшуюся троицу никакого внимания, хотя заметила их опущенные челюсти. А вот из-за стола, где сидели мужчины, один начал подниматься с твердым намерением то ли воспрепятствовать этому, то ли еще что-то сделать. Я окатила его таким презрением и высокомерием, да еще мысленно добавив сидеть, что он рухнул обратно. Развернувшись, увидела, что тот парень так и остался стоять, но в его глазах снова начала разгораться ярость. «Ты что, за свои слова не отвечаешь?» — с брезгливым презрением спросила его. Лишний раз убедилась, что он аристократ, сомнение в том, что он может не сдержать слова, вызвало у него соответствующую реакцию. Он направился за мной. По пути мы не проронили ни слова, а зайдя в номер, я принялась медленно раздеваться. Он уже пришел в себя и с ухмылкой, которая начала нализать на его лицо, занялся тем же. «Неужели не поможешь девушке?» — прекратив раздевание, насмешливо произнесла я. Хотелось его как-то проучить, но пока еще не придумала как. И снова пришло наваждение, отметая все другие мысли. В это время он протянул руки ко мне, но я ушла в сторону, опять применяя соответствующую технику для снятия напряжения. Это мое действие вызвало у него ярость, и он, резко повернувшись в мою сторону, чуть ли не прыгнул на меня. Навыки, полученные от тренировок, сказались. Я сделала небольшой шаг вперед и влево, присела и нанесла удар в колено. Это удар не для ломания сустава, а с небольшим поворотом кисти по колену, и он прекрасно подламывает его. Потеряв равновесие, он стал размахивать руками, пытаясь удержаться на ногах, но я уже была рядом. Одно слитное движение, и молодой аристократ падает на пол лицом вниз. Я тут же рухнула сверху, придавив коленом его между лопаток и приготовившись нанести завершающий удар в затылок. Но удержалась, ударив только для того, чтобы он потерял сознание. «И что мне с тобой делать? В коридор вытащить, что ли?» Но все-таки решила не унижать его подобным образом, по крайней мере, пока. «Пусть полежит, а как очнется, Посмотрю, есть ли у него хоть капля мозгов или нет. Если и после этого будет приставать, тогда можно будет и в коридор его оттащить. Сняв с себя верхнюю одежду, легла на кровать, укрывшись одеялом. Из-под полуприкрытых век наблюдала за своим гостем, если можно так выразиться. Часа через полтора он зашевелился, затем еще спустя пару минут сел на полу, непонимающим взглядом обводя комнату. Увидев кровать, его глаза вспыхнули гневом или яростью, но практически сразу он взял чувство под контроль. «Ну, надо же», — мысленно поразилась я, — «адекватный попался». Он поднялся на ноги и уставился на меня. Я прекрасно чувствовала его взгляд, продолжая наблюдать за ним. Когда пошла третья минута его молчаливого созерцания меня, я забеспокоилась, не случилось ли чего с ним. Он ведь совсем не двигался, как будто получил заклинание, которым эльф остановил моих матийцев. Но вот он встрепенулся, помотал головой, поднял с пола свою одежду, которую успел в спешке снять, снова бросил на меня взгляд, оделся и тихонько вышел из комнаты. Я же, быстро искупавшись, завалилась спать, уснув практически мгновенно. Пхила, княжество Альтона, постоялый двор Путник. Когда в дом вошла эта странная парочка, он подумал, что-то должно произойти. Легкой, пружинистой походкой девушка подошла к нему, по пути взглядом охватив обстановку, а у бывалого воина не осталось сомнений, что она четко зафиксировала все нюансы. Ее взгляд и поведение отличалось от знакомого ему по долгу службы, но впечатление оставило именно такое. А вот орк был понятен. Старый, но еще крепкий, воин, много повидавший на своем веку. Он даже однажды останавливался у него в постоялом дворе лет 6 назад. А вот когда девушка расплачивалась, он очень удивился, но на лице у него ничего не отразилось. Этот браслет мог быть только браслетом главы орочьего рода. Конечно, в последнее время пошла мода на такие вот безделушки с подобными орнаментами, но наметанный глаз все же отличит их. А вспомнив поведение орка, он окончательно убедился в этом. Тот вел вроде бы как обычно, но уважение к этой молодой девушке постоянно проскакивало у него. Тут же вспомнилась другая ее странность, абсолютно неприметное лицо, что для женского пола должно являться катастрофой. Но ее, судя по всему, это совершенно не смущало.